Королева Нижнемира. Новый самолет Фредерики Матильды Луизы Саски не поднимался так высоко, как старый. Теперь стратосфера была для нее закрыта. Там осуществлялись безумные схемы по изменению климата. Но заглянуть туда по дороге с континента на континент она не могла. Поэтому и путешествие из Хьюстона обратно на ранчо летящее «С» заняло больше времени, чем на бизнес-джете. Ну что ж, если она всерьез намерена стать королевой Нижнемира, жить по-старому больше не придется. А кроме того, долгий перелет позволил ей лучше познакомиться с Махиндером. С ним Саския встречалась в прошлом году, когда вместе с другими гостями обедала в мобильном центре TR-Mix. Но там они, разумеется, толком не поговорили. Теперь, во время полета над бесконечными техасскими равнинами, он рассказывал ей о традициях погребения и траура у народа сикхов, а она о том, с какими практическими сложностями будет связано соблюдение этих традиций на сей раз. Груз на спине у Лакса, объяснила она, оказался цилиндром с измельченным в пыль кобальтом-60, обернутым вокруг взрывчатки. Объем небольшой, но вполне достаточный, чтобы навсегда вывести пенотубы из строя, если бы все прошло по плану. ТР был бы вынужден залить шахту бетоном. А так заражена оказалась лишь небольшая площадка возле копра. Сейчас к ней никого не подпускают, а дальше ее придется засыпать и запечатать. К несчастью, в центре этой площадки лежит тело Лакса. Из уважения к умершему, а также для того, чтобы не подпускать к нему конюков и других падальщиков и не дать им разнести радиацию, военные засыпали всю площадку единственным материалом, который оказался под рукой в достаточном объеме — серой. Довершат погребение гравий и бетон. Они сейчас в пути. К этому времени Саския пережила в кресле второго пилота уже десяток приземлений. Как и большинством современных самолетов, этим рулить практически не требовалось. Эрвин охотно отпустил штурвал и дал ей сесть самостоятельно. Он готов был, если что, перехватить управление. Но все прошло благополучно. Они без приключений опустились на длинную, сухую, совершенно свободную от свиней посадочную полосу летящей «С». Сели, все хорошо. Ложись спать. Удачи и спокойной ночи, мамочка. И вам, ваше величество. Лол. Снижаясь, они обогнули шестиствольник по широкой дуге. Отчасти это была обычная предосторожность пилотов, не желающих, чтобы в них попал мчащийся на сверхзвуковой скорости снаряд с расплавленной серой. Сегодня снарядов в воздухе не было, но имелись и другие причины не приближаться к шестиствольнику. Саския невольно полюбовалась им на расстоянии. Увидела из бокового окна и застывшее возле копра золотистое озерцо, покрывающее радиоактивную область, и огромные армейские машины цвета хаки на гусеничном ходу. А больше ничего не увидела. Пора было садиться. Ближайший к терминалу край посадочной полосы превратился в небольшой военный хаб. Вместо обычного ряда бизнес-джетов здесь теперь стояли армейские самолеты и вертолеты. Повсюду натянуты сети и установлены защитные устройства. Насколько Саския понимала, они сбивают дроны, испуская лучи, выводящие из строя их электронную начинку. И последняя линия обороны — вооруженная пехота в изрядном количестве. Но, похоже, все эти предосторожности были излишни. Люди ТР сообщали, что со вчерашнего полудня никакие враждебные дроны на территории ранчо не появлялись. А правительство Индии объявило об официальном прекращении миссии климатического миротворчества в нестабильном и опасном регионе Западный Техас. Саския припарковала самолет там, где ей указали, и поблагодарила Эрвина. Теперь ему предстояло заняться доставкой сжатого водорода через военный кордон. Впрочем, быстро улетать Саския не собиралась. Она шагнула на трап и улыбнулась, увидев внизу Амелию. Та как-то нерешительно протянула руки, словно не знала, не будет ли вопиющим непрофессионализмом обняться с ее королевским высочеством. Саския разрешила ее сомнения. Сбежав по трапу, бросилась к Амелии и сама заключила ее в объятия, уверенная, что та не будет против. Объятие вышло долгим. И когда время вышло, и обе, наконец, разжали руки, этим безмолвным соприкосновением сказали друг другу столько, что Саския могла теперь, не испытывая неловкости, перейти прямо к делам. «Ты, должно быть, помнишь мистера Сингха, у которого мы обедали здесь в прошлом году?» — сказала она. Махиндер, вышедший следом за Саскией, поздоровался и пожал Амелии руку. «А чем это пахнет? Кажется, барбекю?» — спросила Саския. «Спроси у мистера Сингха», — ответила Амелия. «Он, возможно, скажет, что это гриллинг. Барбекю — другое блюдо. Оно готовится дольше. А Ред развел костер всего полчаса назад». Саския инстинктивно двинулась к дверям терминала, но Амелия махнула рукой, призывая идти дальше. «В терминале сейчас делать нечего», — объяснила она. «Ни света, ни кондиционеров». Заглянув за угол, Саския увидела Т.Р. Он разговаривал с высокой и стройной рыжеволосой девушкой, чем-то напомнившей ей Лотту. «А это кто?» «Пиппа. Подруга покойного». Амелия повернулась к Махиндеру. «Она снимает видео, но если вы не хотите появляться в кадре, вас не будет». «Видео чего?» «Разговора, который сейчас у вас состоится. О том, как оказать уважение останкам». «Буду рад что-то вам подсказать», — заговорил Махиндер. «Но ведь прежде всего этот вопрос касается его семьи. Что с ними? Я слышал, они задержаны на границе». Амелия кивнула, едва заметно закатив глаза. «Пограничный контроль США совершенно помешался на связях с Индией. Мы над этим работаем. Но даже в самом лучшем случае они появятся здесь не раньше завтрашнего дня». Обойдя терминал, Саския увидела по другую сторону здания нечто вроде бивака. Брезент, одним концом закрепленный на стене терминала, а с другой стороны растянутый на веревках и шестах, обещал укрытие от безжалостного солнца пустыни. Впрочем, сейчас солнце уже опустилось к самому горизонту, и лица людей были словно омыты медом. Вокруг стояли столы для пикника. За одним из них Саския увидела Пита и Тордис, которых встречала во время их работы в Схипхоле, а также еще двух женщин, видимо, тоже сокольниц, о которых была немало наслышана. Они осматривали золотистого беркута, у которого, похоже, что-то случилось с ногой. Тордис подняла взгляд и заметила Саскию. Она и Пит встали. Саския помахала им, и они улыбнулись в ответ. Навстречу вновь прибывшим уже шагал Т.Р. «Как поживаете, мистер Синг? Очень благодарен за то, что вы решились на такое путешествие». «Добрый вечер, босс. Спасибо моим новым друзьям, долетел без приключений. Чем могу быть вам полезен?» «Мне сообщили, что в вашей религии нет священников. Если спросите меня, скажу, что это на редкость разумно. Хотя меня здесь никто не спрашивает». «Пока не прибыли родные усопшего юноши», — сказал Махиндер, — «более чем охотно проконсультирую вас о том, как оказать надлежащее уважение его останкам. «Именно это нас сейчас и волнует», — ответил Тер. «Особенно учитывая, что место огородили и все там засыпали серой. Если хотите взглянуть, у военных есть карты и фотографии». И Тер повел Махиндора к соседнему столу, где армейский офицер раскладывал документы, придавливая камнями, чтобы их не унес ветер. Посреди бивака Руфус, сидя на вытащенном из здания кондиционере, жарил мясо на огне. На нем была фирменная футболка с логотипом «Летящая С». Немного ему тесноватая, но Саския не возражала. Армейские штаны со множеством карманов, забинтованная левая нога, которую Руфус пристроил на импровизированную подставку из двух упаковок мексиканского пива. Увидев Саскию, он просто ей кивнул. Амелия мгновенно куда-то испарилась. Руфус скользнул спокойным взглядом по окружающим, должно быть, проверяя, не смотрит ли кто на них. Не желая его смущать, Саския подошла к костру неторопливым, прогулочным шагом. «Ты не радиоактивный?» «Меня проверили», — ответил он. «Ответ нет. Хотя, наверное, зависит от того, что ты под этим подразумеваешь». «Для меня точно нет». «Что ж, приятно слышать. Добро пожаловать в Техас». Он взял из стопки пластмассовую тарелку, пальцами снял с вертела, положил на нее шкварчащий кусок мяса и протянул Саске. На вертелах чего только не было. Куски курицы, говядины, сосиски, что вздувались и лопались на огне, обнажая свою начинку, красный и зеленый перец, оранжевый сыр. Последние сутки Саския питалась только батончиками мюслей, так что теперь готова была съесть что угодно. Она приняла тарелку и едва удержалась, чтобы не вцепиться в мясо зубами. «Пиво хочешь?» «Спасибо, пока не надо». «Ужас какой!» — думала она. «Жжем дерево, чтобы поесть мясо пукающих метаном коров, да еще и на одноразовом продукте нефтехимического производства. Что сказали бы зеленые?» «Не переживай, это бизон», — сказал он, словно прочтя ее мысли. «Ред, как же я рада тебя видеть». «И я рад». «Расскажи мне, что произошло». «Хочешь услышать полную версию или...» «Надеюсь, у нас еще будет время поговорить как следует». «Ты ведь знаешь, что он нес на спине». «Достаточно кобальта-60, чтобы шахтой нельзя было пользоваться ближайшие 100 лет». Руфус кивнул. «Но кроме этого, никакого побочного ущерба», — закончила она. Он снова кивнул. «В этом и была идея. Как можно меньше жертв. При этом на шахте устроить такое, чтобы любые геоинженерные операции стали невозможны, пока ТР не построит второй шестиствольник. То есть как минимум на 2 лет. И передать послание». «В посланиях я не специалист», — признался он. «Но остановка шестиствольника вызвала бы синдром отката». «А может, они этого и хотели?» Он вздохнул. «Так или иначе, я не знал, что у него там, в рюкзаке». «Разумеется, не знал». «Думал, это бомба. Думал, смогу ее расстрелять и привести в негодность. И, может, дам ему шанс выбраться отсюда живым?» Руфус умолк, глядя куда-то вдаль, через пустыню, словно происшедшее снова вставало у него перед глазами. На секунду высунул язык, но тут же убрал. А он остановился. «Что?» «Остановился. Должно быть, потому что заметил Жюля. Так Жюль рассказывает эту историю. Я-то в прицел не видел ничего, кроме рюкзака, но он потом мне рассказал». Саския кивнула. «Он остановился», — — повторил Руфус. Как будто в эту секунду понял, что в шахте прячутся люди. «И не захотел нас убивать», — кивнула Саския. «Я выстрелил трижды, чтобы наверняка разодрал эту штуку. И он получил смертельную дозу гамма-лучей. Еще до этого у него что-то случилось с ногой, идти почти не мог. Ну, уже не важно. В армии я немало узнал о ХБР». «ХБР? Что это?» «Химическое, биологическое, радиологическое оружие. Так что понял, с ним рядом задерживаться не стоит. Как только увидел, что он вырубился, скатился по горе Серый вниз, в яму под вагонами, и там затаился. Дроны больше не появлялись. Потом услышал близ центрального автомобиль. Это приехала полиция. Я кое-как выбрался из ямы на другую сторону, где от радиации защищали вагоны, и замахал им, чтобы уезжали. Крикнул, чтобы вызвали военных спецов из Форт Блисса или из Уайтсенс. В таком роде. Но оказалось, они уже хватанули гамма-лучей из воздуха. Так что военные спецы были уже здесь. Те, что спустились в шахту и нас вывели. Ну да. С самолета я заметила желтое пятно. Руфус кивнул. Серы здесь полно, так что для первого слоя взяли серу. В армии есть радиационно устойчивые бульдозеры. Их привезли за ночь на нескольких поездах. Поразительно. Что? Что у них есть такие машины? «В стране бардак», — заметил Руфус. «Но кое-что еще работает. Например, армия. Позвоните и приказать, чтобы сюда прислали десяток освинцованных бульдозеров. Это пока возможно. Появились они здесь с первым светом и сразу засыпали загрязненный участок серой, чтобы радиацию не разносил ветер. Сейчас сюда везут гравий, а поверх гравия все зальют бетоном. А погибший? Он здесь и останется здесь навсегда. Руфус бросил взгляд на стол, за которым что-то обсуждали, склонившись над картами и снимками с воздуха, ТР, Махиндер и армейский офицер. «Ладно, поговорим позже», — сказала Саския. «Я так рада, что с тобой все в порядке». «Верхом ездить любишь?» «Обожаю». «В стиле Дикого Запада?» «Боюсь, в английском». «Тогда посадим тебя на Патча», — улыбнулся Руфус. «Он кроткий, как младенец». «А я очень жду, когда ты прокатишь меня верхом, Ред». Выпалила вдруг Саския и быстро отвернулась. Она сразу поняла, что сказала глупость. Ред не из тех, с кем стоит обмениваться намеками и каламбурами. Тонкие намеки из того мира, где она прожила большую часть жизни, где вести разговоры с двойным дном умеет каждый, так же, как охотиться на фазанов или пользоваться чашей для ополаскивания пальцев. Но какой смысл затевать такие игры с человеком, прожившим жизнь на противоположном конце спектра? Это просто нечестно. Может быть, лучше сказать напрямик то, что у нее на уме. Пока она раздумывала, в какие слова это облечь, Руфус снова повернулся к своему грилю. «Смотри-ка», — сказал он вдруг с улыбкой в голосе. «Есть тут у меня одна сосиска, так вздулась от жара, того гляди лопнет. Видно, придется вечером ею заняться. Поможешь?» Саския почувствовала, что краснеет до ушей. Хотела броситься прочь и едва не врезалась в Пиппу. После мгновения неловкости длинноногая новозеландка сделала вполне пристойный книксон. «Ваше Величество?» «Тогда уж, Ваше Высочество!» «Ах, да, Ваше Высочество!» «А вы Пиппа, верно? Это сокращение от Филиппы?» «Да. Я Саския. Они пожали руки. «Мне сказали, что вы с покойным были друзьями. Очень соболезную вам». Мягкий предзакатный свет ложился на лицо Пиппы, озаряя каждую веснушку, и Саския заметила, что глаза у нее заплаканы. «Боюсь разговора с его родными», — призналась она. «Не знаю, что им скажу. Хоть бы они не винили меня». «За что же им винить вас?» «Я сыграла свою роль в его истории. Рассказала о нем, сделала его знаменитостью. Может быть, это и привело к тому, к чему привело. Но ведь к этому вы точно не имеете отношения». «Нет, мэм, что вы? Когда Ред рассказал мне, что происходит, я бросилась из Лос-Анджелеса сюда. Надеялась его отговорить, но опоздала». «Что ж, теперь вы сможете рассказать его историю до конца», — предложила Саския. «Пусть это и печальный конец». Пиппа кивнула. «Мэм, поскольку теперь частью этой истории становитесь и вы, я подумала, может быть...» «Не стесняйтесь, моя дорогая», — ответила Саския. «Делайте все, что считаете нужным. Так же, как отныне буду поступать и я». Пиппа благодарно склонила голову и отошла с дороги. «Джентльмены!» — окликнула Саския, подходя к столу для пикника. «Может быть, обсудим, что мы можем сделать?» «Что это здесь на мониторе?» Фотография на экране ноутбука изображала высокий, остроконечный, как игла, обелиск. «Я показывал ТР монументы из Пенджаба», — объяснил Махиндер. «Возведенные, чтобы почтить память наших былых героев, святых воинов, которые пали в битвах, защищая Родину». Он значительно взглянул на ТР, затем на Саскию. «От захватчиков, пытавшихся отнять у нас житницу». «Что ж», — сказала Саския, — «пожалуй, настало время об этом поговорить». Она встала между двумя мужчинами, положила руки на плечи обоим. И втроем они пошли навстречу закату, прекраснее которого Саския никогда еще не видела. Амелия обогнала их и зашагала впереди, высматривая на дороге змей. Пиппа с двумя видеодронами с флангов пристроилась следом. «Не знаю, слышали ли вы», — сказала Саския. «Но мне предложили новую работу. И начинаю я прямо сейчас». Текст читал Александр Аравушкин.